Глава 25. Искра моей жизни. Через полтора часа императорский дворец. Саиф. Тиканье настенных часов сводило с ума, но раздирающая боль в груди постепенно стихала. Дракон уже не метался загнанным зверем, пытаясь любой ценой прорваться к Мариане. А значит, план целителей все же сработал. Безумие. Услышав о переливании, я хотел сходу отказаться. Здравый смысл твердил, что это невозможно и противоречит всем законам магии. Смешение противоположных стихий могло еще больше повредить блокиратор или погасить искру Мари. Но я не успел ничего ответить. Вторая ипостась настороженно заворочилась, прислушиваясь к словам темнейшего и мешая принять окончательное решение. Кадир сразу проникся этой методикой. Поверил целителю, а тот напомнил, что когда опыт и знания бессмысленны, вся надежда на интуицию и инстинкты. Дракон никогда не навредит своей паре. Первым почует опасность, не позволив человеческой ипостаси принять рискованное решение. Я знал об этом, но все равно винил себя в случившемся. Ровно до тех пор, пока Суарес не прислал снимки ауры Мари. Она действительно выглядела странно. И от любого воздействия расползалась на нити, как паутинка. Но на одном из участков все же удалось рассмотреть тончайший пробой. В отличие от остальных разрывов, он имел правильную форму и напоминал след от длинного шипа, а магические нити вокруг него были слегка обуглены и ввернуты внутрь. Такое возможно лишь при магическом ударе. Полеты вдоль рек Межмирья, блокираторы, нестабильный дар здесь ни при чем. Кто-то намеренно пробил ауру Мари, спровоцировав приступ. И я собирался лично найти и упокоить дрянь, посмевшую навредить моей паре. Тша! Со стороны окна послышалось тихое шипение, напоминающее шелест сухих листьев. А через миг шторы колыхнулись, пропуская в комнату моего разведчика. Небольшого теневого змея, способного сливаться с ночным сумраком и просачиваться сквозь любые двери и охранные плетения. На таланты Гаруда у меня были большие надежды. Убедившись, что охрана за дверью не услышит магического всплеска, я накрыл кабинет Суареса пологом тишины. До начала приступа император успел официально поручить мне расследование, поэтому я мог действовать и не таясь. Но не хотелось спугнуть заговорщиков, и я убедил Алвара сохранить случившееся в тайне. Об истинном положении дел знал только Родриго Лисавер, брат императора, и по совместительству его старший советник. Он участвовал в расследовании и к моему огромному облегчению дежурил на этаже во время переливания. Брана и его гвардию временно отстранили, хотя доказательств их вины не было. Со следов на ауре Мари считать информацию не удалось, нападавший действовал наверняка, и явно не в первый раз. Знал, куда бить, и не сомневался, что не оставит улик. Это наталкивало на мысль, что на самом деле с даром у принцессы все не так уж плохо. Но ее приступы и магическая слабость кому-то выгодны. Кому? Логично предположить, что следующему кандидату на престол. А их только два. Родриго и Бран Балтимер. Брату императора я доверял как своему дракону. Его честность и благородство не подлежали сомнению, как и верность короне. Зато у маркиза и его матушки душа явно с гнильцой. Я нутром чуял, они как-то замешаны в случившемся. Нашел что-нибудь? Нетерпеливо уточнил, едва Гарут принял свою человекообразную форму. Трансформироваться полностью змей не умел, перекидываясь то в странное существо, напоминающее оживший пенёк, обвитый шипящими змеями, то в крупную ящерицу в старомодной монашеской рясе. Последний облик Гарут любил особенно, ведь в одежде были кармашки, которые он постоянно набивал всякой ерундой. И я очень надеялся, что во время разведки дух ничего не спёр на память. Впрочем, за все время работы змей не украл ничего важного и ценного, но под завязку забил свою каморку в штабе хранителей трофейными ложками, огарками свечей, кофейными блюдцами и прочей мелочевкой. «Хозяин приказал следить за маркизом», — прошипел змей. Гаруда исполнил, но пока не принес важных известий. Плохо. Я надеялся, что после отстранения Бран засуетится. Но, похоже, он намного хитрее, чем пытается казаться. «Маркиз заперся у себя вместе с матушкой», — продолжил Гаруда. «Меняет ей компрессы, как и наказал лекарь. А еще бестолку уходит из угла в угол. Ни с кем не говорит, не пытается связаться или иным способом передать весточку. А Тереза уже пришла в себя. О ее внезапном обмороке мне уже доложили. Но Айролин, успевшая вскользь осмотреть леди и набросить на нее восстанавливающее плетение, не заметила ничего опасного и подозрительного. Возможно, если бы им с Суаресом удалось продолжить и копнуть глубже. «Леди Балтимер спит», — ответил змей. «Штатный целитель, прибывший на смену Артеги и Айролин, зачем-то дал ей снотворное». Что ж, тогда неудивительно, что Балтимер ничего не предпринимает. Мозг и главный координатор заговора наверняка Тереза. Если отталкиваться от этой версии, случай в саду начинал играть новыми красками. Возможно, дело не только в заговоре и короне. «Гарут, ты сканировал магический фон в их комнатах?» Вновь обратился к змею. «Да, хозяин. Но не заметил ничего подозрительного. Чернильные чешуйки на лбу оборотня вздыбились, выдавая глубокую задумчивость. Гарут вообще не нашел следов магии. Словно вокруг Балтимеров кто-то выпил всю силу. Хм, а вот это уже интересно. Еще не зацепка, но уже близко. Расскажи подробнее, ты». Закончить не удалось. Лежащий на столе магограф завибрировал, и на экране высветилось сообщение от Суареса. «Состояние Мари стабилизировалось, можешь на минуту увидеться с ней». В мыслях набатом прогремело утробное рычание дракона. Кадир оживился с полуслова и готов был телепортироваться незамедлительно. Но вторая ипостась действовала инстинктивно, а я сомневался, боясь все испортить. Срыв Мари ударил и по мне, сделав грозовую магию нестабильной. Моих навыков и опыта хватило, чтобы удержать силу в узде. Но энергия по-прежнему бурлила, как штормовой океан, и эти волны могли навредить моей паре. «Мой дар нестабилен», — коротко ответил. Дракон недовольно заворчал. Кадир был живым воплощением стихии, порывистый и яростный, как легендарные магические бури сапфирового океана. Он всегда действовал на инстинктах. В бою его первобытная чуйка не раз выручала, но сейчас не тот случай. «Прости, дружище», — мысленно ответил дракон. «Но целители такое не утаивают. Суарес и Айролин совершили невозможное. И речь не только о блестяще проведенном переливании. Во время переговоров с императором Лаура продемонстрировала чудеса дипломатии и обещала, что я не приближусь к принцессе, пока ее состояние полностью не стабилизируется. Это было одним из условий. И как бы сильно мне не хотелось увидеть Мари, мой визит в таком состоянии мог больно ударить по репутации Верховной». «Ты все еще в моем кабинете?» На магограф прилетел ответ от Артеги. «Да». Вместо нового сообщения вспыхнуло зарево портала. И через миг из перехода выскользнул усталый и помятый темнейший. «Пока я готовил новое зелье, духи Мари выудили из артефакта хранилища твой браслет». Вместо приветствия объявил целитель, плетая меня сканирующими сетями. На нем еще оставалось немного штормовой магии, и аура принцессы впитала ее меньше, чем за минуту. «Это помогло», — кивнул темнейший. «Мари не хватило перелитой магии, и, полагаю, дело не только в самой энергии. Ей нужен ты. Живая встреча может дать много больше, чем артефакты с отголосками твоей силы. Больше всего я хочу помочь». Из-за тревоги голос прозвучал сипло и глухо. Дракон вновь бушевал, но если после моего сообщения Суарес явился лично, то опасения были не напрасными. «Со штормовой аурой сейчас разберемся». Темнейший тряхнул кистями, развеивая сканирующее заклинание и сплетая новое, стабилизирующее. «Здесь работы на пару минут, Но хорошо, что предупредил. Мария еще слаба, лучше избегать потрясений, даже если речь о твоей магии. Кадир тут же перестал бухтеть и, сконфуженно гыркнув, уполз в грозовой туман, позволяя целителю заняться нашей аурой. То-то же. Мысленно фыркнул и обернулся к змею. Гарут стоял в двух шагах от меня, смиренно ожидая, когда к нему обратятся. Казалось бы, ничего подозрительного, но взгляд зацепился за пустой столик. Я готов был поклясться, что минуту назад на нем лежали мерная ложка для трав и два пустых мешочка. Хм. Выразительно кашлянул. В глазах духа плеснулась вселенская скорбь. Намек он понял и, помедлив пару секунд, выудил свежеукраденное из рукава, добавив ко всему пустую перешницу, зажигалку, свечной огарок и подозрительно знакомый гребень. Я видел похожий на тумбочке Марии, когда встречался с ней в Оэре. «Откуда у тебя это?» — уточнил жестом, приказав подать мне последний предмет. Гаруда видел гребень в спальне Балтимера. Долго смотрел, красиво. Но как в кармане оказалось, Гаруда не знает. Прошипел змей, сделав большие честные глаза. Само упало. «Какой коварный гребень!» — Артега добродушно рассмеялся. Но едва я показал ему находку, целитель мгновенно узнал золотую гравировку в виде буквы «М». Его улыбка померкла, а взгляд стал жестким и цепким. «Как интересно!» — задумчиво протянул темнейший. «Вначале кольцо, теперь гребень. И на нем снова нет ни капли магии», — добавил, бегло проверив украшение. Гаруда сказал, что в комнате Балтимеров тоже была амагическая зона, словно кто-то выпил всю энергию. «Намёк понял», — немного подумав, ответил Артега. «Сейчас закончу с Марией, наведаюсь к ним под предлогом беспокойства о здоровье Терезы». «Лучше отправь Айролин», — покачал головой. «Будет не так подозрительно. Все знают, что вы с леди Балтимер, мягко говоря, не ладите. Лаура ее тоже не выносит, но ты прав, визит Верховный более логичен». Кивнул Суарес, развеивая стабилизирующее плетение. «Твоя аура в порядке, можем перемещаться к Мари. Гребень захвати с собой, покажем духом. Хочу выяснить, когда он пропал и не подменили ли его обманкой». «Сомневаюсь, что Балтимеры стали бы так рисковать», — покачал головой. «Пока складывается впечатление, что им для чего-то нужна магия Мари, и они собирают ее по каплям, сцеживаясь с личных вещей». На первый взгляд версия казалась странной. Для любого проклятия, приворота или управляющего плетения достаточно капли магии. Я не представлял, зачем собирать так много, но интуиция подсказывала, что мы на верном пути. Впрочем. «Артега, а Мари чистокровная драконица?» Осторожно уточнил, осенённый внезапной догадкой. Ее мать была сильфой, а их сила и воздушная ипостась может проявляться намного позже, как и магия фениксов в Фейре. В комнате повисла звенящая тишина. Догадка была дикой, но в теории многое поясняла. Магия — истина стихийных сущностей на вес золота. А на хрустальных леди и детей пламени и вовсе велась настоящая охота. Энергия крылья Фейри могли исцелить любую болезнь, а дар Феникса — даровать 9 жизней и колоссальную магическую мощь. Желающих заполучить подобные трофеи немало. И если я прав, Мария еще в большей опасности, чем мы предполагали. «Это нужно обдумать». Голос Артеги звучал сипло и мрачно. «Позже продолжим. Сейчас пора перемещаться. Времени в обрез, а нам нужно закончить лечение». Суарес открыл портал. Шаг. И меня поглотило золотистое марево, а в нос ударил удушливый запах трав, благовоний и медовых роз. Их аромат выбивался из общего лекарственного флёра, пробуждая теплые воспоминания и одновременно настораживая. Цветы, подаренные мною Марианне, особенные. Редчайший сорт, растущий лишь возле штормового храма в Ерване. Кроме чарующего аромата и бархатных лепестков цвета закатного солнца, они обладали защитными свойствами, блокировали ментальные воздействия и оберегали от управляющих плетений. Конечно, они не могли заменить мощные артефакты, но действовали даже сквозь оковы кольца хранилища. Я рассчитывал, что их чар усилит жемчуг Анариэль и защитят мое сокровище от пакостей Терезы до тех пор, пока наша связь не войдет в полную силу. Я не смогу официально, не таясь, поделиться с Мари своей магией. «Что-то не так?» — насторожился Артега, заметив мое замешательство. «Розы». «Это мы достали», — из-за балдахина выскочила отощалая Люсьена. Духи-хранители были связаны с Мари и тяжело переживали ее приступы. «Принцесса не могла надеть ваш браслет на прогулку, а розы хранили искорки штормовой магии, поэтому мы прикололи одну к корсажу, как амулет». «Идея отличная. Жаль, цветы не защитили от атакующих плетений. И сейчас рассыпали по подушке оставшиеся бутоны. Но Мари выпила из них всю магию», — чуть слышно добавил Гортензий. Пожухлый Алераон сидел на тумбочке, привалившись к подсвечнику. Ботва духа выцвела и покрылась дырами, будто ее погрызли паразиты, а ножные корни усохли. «Боюсь, она выпила не только цветы», — ответил, медленно приближаясь к постели. Кадир ревел и бушевал. Его злила моя осторожность. Я слишком хорошо знал, как может повести себя раненая вторая ипостась, почуяв поблизости мощный источник силы. Ради Марии я готов пожертвовать даром и резервом, не задумываясь, но слишком быстрое насыщение может спровоцировать новый приступ. «Все, что нас не убивает», — неожиданно пробормотал Суарес, припомнив старую поговорку. «Кажется, враг серьезно просчитался. Пробой на ауре ускорил оборот. Драконица Мари просыпается». «Уверены?» — встрепенулись духи. «Так тянуть магию из окружающих и артефактов могут только твари пустоши и раненые двуликие». Артега щелкнул пальцами, создав рядом с кроватью небольшой огненный шар. Вернее, попытался создать. Не успел он закончить плетение, аура принцессы выпила его досуха. «Мари набирает сил для первого оборота», — добавил темнейший, переведя взгляд на духов. «Сейчас нам лучше ненадолго оставить ее наедине с Саифом. Он единственный может помочь». Люсьена неуверенно переступила с лапки на лапку. Это насторожило. Кошечка доверяла мне и симпатизировала с первого дня знакомства. Мари сама обмолвилась об этом. Почему сейчас боялась оставить меня наедине с парой? «Мы...» — дух зыркнула на Алерауна. Похоже, дело было не в страхе. Хранители что-то знали и боялись признаться. «Мы...» «Люсьена, у нас мало времени», — поторопил, шагнув к балдахину и прислушиваясь к магическим колебаниям вокруг Мари. Ее аура уже почуяла меня и потянулась к источнику силы, но сорваться с цепи пока не пыталась. Хороший знак, духи не зря скормили драконицы браслеты розы. Это помогло без срыва утолить первичный голод. «Мы наблюдали за принцессой в саду. Тереза и Маркиз по какой-то причине не рисковали к ней приближаться», — на одном дыхании выпалила Люсьена. «Зато ее высочество...» Мари сама пошла на сближение, практически загнала Терезу в угол, перед тем, как та шмякнулась в обморок, — прошелестел Алераон. «Подтверждаю», — кивнул Артега. Реакция Терезы была откровенно странной, но... «Когда я осматривал место катастрофы, возле мольберта нашел розу с магией владыки», — добавил Гортензий. «А второй бутон лежал на месте, где Мари упала в обморок. Мы с Люсьеной думаем, что она пыталась вашей магией спровоцировать кобру». В комнате повисла звенящая тишина. Откровения хранителей ошарашили не только меня. Похоже, Суарес также ничего не знал об истинных намерениях принцессы. А ведь именно они значительно меняли дело. «Тулграх», — выругался, не сдержав эмоций. Просил же сидеть тихо и ничего не предпринимать. Мы не уверены, просто догадки. Духи окончательно поникли, сконфуженно опустив ботву и уши. Это отрезвило. На их месте многие и вовсе бы промолчали, побоявшись навлечь на себя гнев. «Хорошо, что рассказали», — смягчился. «Информация очень важная». «Вы?» «Зол, но не удивлен», — честно ответил, отодвинув балдахин. Мое неугомонное сокровище лежало на подушках в окружении высохших медовых роз и пучков целебных трав. Бледное, истощенное и хрупкое до невозможности. От одного взгляда на нее и чернильные разводы кляксами, растекающиеся по белому шелку кожи. Внутри закипали ярость и невыносимая, разрывающая на части боль. Я едва сдерживался от оборота и желание испепелить весь замок вместе с обитателями. Ведь один из них посмел напасть на мою возлюбленную. В теории все указывало на Балтимеров. Откровения духов окончательно развеяли сомнения. Моя магия была чистейшей отравой для менталистов, кукловодов, безликих шаманов и прочих магов, балующихся запрещенными управляющими плетениями. Мари все верно просчитала. Шарахаться от флёра штормовой энергии Тереза могла лишь в одном случае, если пыталась колдовать в саду или в течение последних суток использовала марионеточную магию. Но беда в том, что теперь этого не доказать. Приступ принцессы сопровождался мощнейшим выбросом стихийной силы. Взрывная волна смела все улики и начисто стерла магические следы. Я до сих пор чуял витающие в воздухе огненные искорки. «Сколько роз Мари взяла на прогулку?» — уточнил, пытаясь успокоиться. Злость накрывала штормовыми волнами. Но для расследования нужна холодная голова. Впрочем, как и для донорства магии. Если хочу насытить вторую ипостась принцессы энергией, нужно для начала успокоиться самому. Оба букета. Один бутон сразу прикрепила к корсету. Остальные носила в кольце хранилища. Отчиталась Люсьена. Я заранее обрезала их так, чтобы быстро крепить к платью. Мари не хотела оставаться без защиты, но боялась, что кто-то услышит шлейф грозовой магии, — добавил Гортензий. Она меняла цветы на платье по мере того, как в них заканчивалась сила. Теперь понятно, каким образом вы догадались о ее планах. Вздохнул, устало потеряв переносицу. Картина случившегося потихоньку прояснялась, с каждой минутой наполняясь новыми деталями. Одной розы менталиста не вырубить. Слишком низкая концентрация силы. Но можно раздраконить и заставить понервничать. А вот уже три бутона. Если духи правы, то обморок леди Балтимер никак не связан с духотой. Его спровоцировала моя магия. А Мари, вероятнее всего, атаковал Бран, пытаясь защитить мать от целителей. Похоже, хотел скрыть остаточный шлейф управляющего плетения или... татуировки безликой. Последнее предположение было сродни безумию. В империи культ мертвого пламени вне закона. На протяжении веков его последователей безжалостно уничтожали. Последнего шамана здесь видели лет 300 назад, если не больше. Но в Эрселии, где Тереза долгие годы работала дипломатом, безликие до сих пор плели свою гнилую паутину. Жаль, вмешательство Мари дало врагам сумасшедшую фору. Приди она с догадками ко мне, я бы спровоцировал Терезу и поймал с поличным. Теперь тварь залежит на дно, и доказать ее вину будет очень сложно. Могущественные безликие умели прятать татуировки и призывали их только во время колдовства. После они мерцали на их руках, несмываемой уликой. Но с учетом прошедшего времени мы ничего не обнаружим. Даже если прямо сейчас ворвемся в апартаменты Балтимеров. Впрочем, последнее неосуществимо. Высокий статус леди Балтимер и родство ее мужа с императором в Эрселе не позволяли действовать грубо. Ошибка может стоить нам мирного договора с Туманным краем. Мда. Ни доказательств, ни зацепок. Даже найденный Гарудом гребень не может считаться уликой. Ведь змей украл его во время незаконной слежки. А кроме него в нашем распоряжении только слова и догадки. Впрочем, бывало и сложнее. Не привыкать. «Артега, покажи духом гребень», — попросил, присаживаясь на край постели и призывая несколько осветительных огней. Аура Мари моментально на них среагировала. Высушила досуха и потянулась к моему зверю. Кадир довольно заурчал. Наша магия прошла очередную проверку на парность и идеальную совместимость. «Гребень?» — недоуменно переспросила Люсьена. «Да, пойдемте в кабинет, я все объясню». Артега подхватил истощенных духов на руки и направился в соседнюю комнату, позволяя нам с Мари хоть немного побыть наедине.